Я не хочу тебя пугать, но смерть в том мире означает смерть и в этом. Ты по-прежнему готов к путешествию? Ордаль знал, что другого выхода нет, поэтому утвердительно кивнул головой. Волшебник что-то прошептал и замолчал, внимательно наблюдая за исчезающим мальчиком. «Вот, видишь, все-таки он заблудился! Надо срочно его искать!» — нервно говорила мать Ордаля, не находя себе места. «Да, теперь и я начинаю беспокоиться, ведь ночной лес небезопасен. Я пойду на поиски», — сказал отец и вышел из дома. Но очень скоро он вернулся с нескрываемым удивлением на лице. «Меня лес не пускает. Я хотел зайти вглубь, но уперся в какую-то мягкую невидимую стену. Наверное, с Ордалем случилось что-то подобное. Я возьму топор и попробую прорубить окно в этой стене. Если хочешь, пойдем со мной». Конечно же, мать пошла, ведь кто, как не она, выручит сына из колдовской западни. Но из их затеи ничего не вышло. Топор вошел в преграду, как в масло, и застрял там. Ни туда, ни сюда. Родители с надеждой вглядывались в черноту леса. Может, оттуда покажется их ребенок. Внезапно Ордаль оказался в ином мире. Вокруг было так светло, что создавалось ощущение, будто наступил день. Пейзаж казался почти реальным. Каждый цветок был бархатистым на ощупь и источал чудесный аромат. На ветвях деревьев чирикали птицы, а в траве стрекотали кузнечики. Мальчик смело ступил на мягкий зеленый ковер. Пользуясь случаем, он решил наведаться домой. «Кто там теперь живет? Может, он встретит самого себя и своих родителей?» Дороги он не знал, но уверенно пошел вперед, слушая внутренний голос, который на сей раз его не подвел. Выйдя из леса и увидев каменные домики, он немного удивился. Ни место, ни селение не были ему знакомы, и искать родительский дом не было никакого смысла. Но он все же хотел подойти поближе, чтобы посмотреть, кто там живет. Однако оказалось, что сделать это невозможно. Сразу по выходе из леса Ордаль запутался в тонких, но прочных нитях. Хитрые пауки, видимо, решили ловить мух не в самом лесу, а здесь, на опушке. А сотканная ими паутина была очень странной. Она не разрывалась и не сминалась. Значит, выйти из леса не получится. А если бы и получилось, пришлось бы преодолевать еще одно препятствие. Впереди виднелся какой-то разлом. «Вероятно, это и есть линия разреза карты», — догадался мальчик. «Кругом ни души, ни одного прохожего, а значит, звать на помощь некого». Сделав несколько попыток прорвать крепкие нити, Ордаль уже было собрался назад, но тут он увидел творца чудо-паутины. Им оказался большой, но с виду абсолютно мирный паук, напоминавший светлую крупную каплю с четырьмя парами коротких лапок. Тревожить паука не хотелось, и мальчик замер, любуясь им. Однако вскоре волшебство заставило его вновь вернуться в реальный мир. «Пройти сквозь паутину нельзя. И еще там какой-то разлом на выходе из леса», — поспешно доложил Ордаль Кортусу. «Но я очень устал и хочу спать. Можно я закончу свой рассказ завтра?» Мальчик пошел спать, а художник занялся восстановлением картины. Разводя и смешивая краски, он думал о том, что делать со странными пауками и неразрываемыми паутинами. Наступило утро. Проснувшись, Ордаль понял, что ничего не изменилось, и вернуться домой по-прежнему нельзя. Он быстро встал и отправился в мастерскую Кортуса. Там он увидел восстановленную картину, на которой еще не высохли краски. Мальчик беспокойно заглянул в глаза волшебнику. Видя его нетерпение, Кортус произнес: